Глава 8. Елизавета. Не знаю, чудилось мне это или нет, но я словно со стороны видела, как Ирвин с совершенно безумным видом выбрался из-под обломков и, спотыкаясь на каждом шагу, рванул вглубь леса. Видела и саму себя, только по чистой случайности ничем не придавленную. Та часть стены, у которой стояла кровать, чудом уцелела. Видела и Вермеля, неясной тенью, мелькающего между деревьями. Видела Риана, как потоки его магии разметали обломки бревен, как он поднял меня на руки и куда-то понес. И больше ничего не видела, словно связь с реальностью, если это вообще было реальностью, а не предсмертными галлюцинациями, резко оборвалась. Но в той тьме, где я снова оказалась, надо мной склонился уже знакомый сияющий женский силуэт, который предстал в свое время в черной башне. «Ты все делаешь неправильно, дитя мое». И голос такой ласковый-ласковый. «Я не ваше дитя». Даже не знаю, сказала ли я это или прозвучало лишь в моих мыслях. «Ваше дитя Элиза, у которой вы собственноручно вырвали часть души, обрекая собственную дочь погрязнуть во злобе и ненависти». «Вовсе нет». Пусть я не видела ее лица, но по интонации казалось, что темная колдунья сейчас улыбнулась. «Мое дитя не человек. Мое дитя — это уникальная магия». Величественный дар, созданный ради того, чтобы в этом несовершенном мире наконец-то воцарилась справедливость. Но вместо того, чтобы с гордостью и благодарностью выполнять свое предназначение, ты пытаешься подавить эту силу. Только тщетно. Мощь магии в тебе растет. Твои эмоции пока служат проводником, и чем сильнее они к кому-либо, тем безжалостнее проявится дар. Так что те, кто тебе дороги, ощутят его на себе первыми. А дальше? Дальше придет время всего остального мира. Я открыла глаза. Или не открыла. То ли мне это только чудится, то ли реальность не спешит отличаться от темноты бессознания. Зато слышала я все прекрасно. Невероятное магическое истощение, господин. Бормотал незнакомый мужской голос, и нотки изумления в нем переплетались с не менее очевидной растерянностью. Такое бывает у могущественных магов во время выгорания силы, но я впервые сталкиваюсь с подобным у того, кто вовсе не обладает магией. Скорее всего, имело место некое злокозненное магическое воздействие. Может, что-то новое из темной магии, ранее не встречавшееся. Тут сложно сказать наверняка. Лучше скажите прямо, можете ли вы ей помочь? А вот это точно голос Риана. И то ли он опять не в духе, то ли беспокоится? Или мне просто хочется выдавать желаемое за действительное? Я оставлю для госпожи восстанавливающие зелья, но в остальном могу лишь порекомендовать полный покой и, главное, отсутствие вообще какой-либо магии поблизости. Даже пустяковые артефакты безделушки могут сейчас ухудшить ее состояние. В остальном же только ждать. Послышались шаги и следом звук открываемой двери. Риан выпроваживает целителя. То есть, вероятнее всего, я уже как-то оказалась дома? Да дома ты, дома. Я и Вермеля не видела, но голос его слышала прекрасно. Твой ненаглядный тебя самолично на руках через половину леса пронес. Не забудь сказать мне спасибо, что я ему путь указал к месту, где твою бездыханную на тот момент тушку искать. Но не успела я заикнуться насчет «спасибо» и возмутиться по поводу тушки, как Вермель тут же завелся. Вот на кой ты все испортила? Ирвин теперь без приворота, но непонятно, с каким откатом. И как теперь мы будем Элизе ее магию переправлять? Ну уж простите, я не собираюсь приносить себя в жертву чужому безумству. Наверняка найдется какой-нибудь другой способ. Ну да, как же? Презрительно фыркнул темный маг. Это же так просто, переносить магию в безмагический мир. Но все же смилостивился. «Ладно, приходи давай в себя, восстанавливайся. Сейчас уже ночь, а вось к утру все будет казаться не таким катастрофичным. Хотя вряд ли. Это же надо было тебе испортить такой идеальный план». Снова воцарилась тишина, но зато тьма вокруг уже не была такой непроглядной. Может, я просто открыла глаза на самом деле? Зрение восстанавливалось, и я вполне могла различить и теплые уютные огоньки свечей в подсвечниках, и интерьер моей спальни в доме Риана. Кое-как, собравшись силами, я села на кровати, едва не упав. Так, я все в том же платье, в котором была и в храме, и в лесу. Надо бы переодеться, и, может, вправду постараться уснуть. Надеюсь, утром я уже не буду чувствовать себя такой разбитой. Героически встав на ноги, я тут же ухватилась за столбик кровати. Настолько все вокруг кружилось. Дверь спальни отворилась. Нет, я, конечно, понимаю, что никто иной в столь поздний час так нагло в мою комнату не войдет, но лучше бы это все же был не Риан. Я сейчас точно морально не готова объяснять, что оказалось с Ирвином в лесной глуши вовсе не по своей воле. Только как мне это доказать? Наверняка со стороны все выглядит весьма однозначно. Тебе пока нельзя вставать. Если Риан и удивился, что я уже пришла в себя, то никак это не выразил. Но что-то мне подсказывало, что его тотальное спокойствие весьма иллюзорно. Закрыв дверь, он направился прямиком ко мне. «Так, ладно, без паники. В конце концов, я бедненькая, несчастная, обессилевшая. Риану должно хватить милосердия не устраивать скандал прямо сейчас». «Я встала лишь за тем, чтобы переодеться», — тихо ответила я. К счастью, даже изображать слабость не пришлось, ноги и так подкашивались. «Сама ты все равно не сможешь». Но не успела я заикнуться о том, что нужно позвать служанку, как Риан, подойдя вплотную, без колебаний взялся за шнуровку моего корсета. Очевидно, выражение лица у меня в этот момент было уж очень красноречивое, поскольку все так же невозмутимо Риан пояснил. «Я просто тебе помогу. Если кто-то из нас двоих может лелеять подлые тайные замыслы, то точно не я». «Ну, здравствуй, первый камень в мой огород». «Если ты насчет Ирвина, я могу все объяснить». «Что уж поделать, расскажу все как есть». «Это точно было не по моей инициативе». «Я знаю». «Знаешь?» Он все-таки выловил Ирвина и устроил ему пытки перед смертью. Хаверс рассказал, когда пришел в себя. «Так, а кто у нас Хаверс?» «А, да, кучер ведь». Риан закончил со шнуровкой, и больше неудерживаемое платье тут же с шелестом упало к моим ногам, оставив меня в одной нижней сорочке. В другое время меня бы это смутило, но сейчас все силы уходили на то, чтобы банально не упасть от очередного приступа головокружения. «Ты убил Ирвина, да? Для меня важнее было сначала отвезти тебя домой, чем гоняться по лесу за безумцем». Он принялся вытаскивать шпильки из моих волос. «Ты уверен, что он безумен? А вот я похвастаться невозмутимостью сейчас точно не могла. Ни один человек в здравом уме не рискнул бы пытаться забрать то, что принадлежит мне». «Я противная. Я бы обязательно вякнула, что вообще-то ему не принадлежу». Но все вокруг снова поплыло. Руки ослабели, будто ватные. И, не удержавшись за столбик кровати, я неумолимо качнулась вперед и уткнулась лицом прямо в грудь Риана. «Вот поэтому я и говорил, чтобы ты не вставала». В сердцах вырвалось у него. «Что?» Невозмутимость дала сбой, да и в объятиях он держал меня очень даже бережно. «Я сейчас и лягу». Получилось у меня едва слышно, даже язык заплетался. «Тем более нужно набраться сил, прежде чем ты устроишь мне очередной допрос с пристрастием». «Не волнуйся, времени у нас на это предостаточно, целая жизнь впереди». Я все-таки смогла поднять голову и встретиться с ним взглядом. И ни тени иронии ведь, серьезен как никогда. «Погоди. Что ты имеешь в виду? Развода не будет, Лиза, и это не обсуждается». Риан. Герцог и сам не знал, чего ждать в ответ. Продолжит ли Лиза играть роль Элизы и с готовностью согласиться с его решением? Или же начнет протестовать и в качестве единственного аргумента теперь-то уж точно признается, что она самозванка? Но она, как всегда, поступила по-своему. Ее глаза хоть и округлились на миг, но скорее от недоверия, чем от изумления. «Почему?» Даже в слабый голос она умудрилась вложить бездну скептицизма. Что ж, его слова про «не обсуждается» она благополучно проигнорировала. Риан стоически вздохнул. «Потому что я так решил». «Но ты же понимаешь, что это не аргумент». Она попыталась отстраниться, но, вновь покачнувшись, смирилась с участью остаться в его объятиях. «Риан, ты так жаждал развода, а когда до заветной свободы осталось всего ничего, вдруг передумал?» «Я собирался разводиться с той тобой, которая была раньше, но та, которой ты стала, меня вполне устраивает». Герцог улыбнулся, но к его улыбке Лиза отнеслась еще более настороженно. «Так, понятно», — пробормотала она рассеянно. «У меня явно слуховые галлюцинации на фоне слабости. Ничем другим это не объяснишь. Но даже если нет, все равно я не согласна. То ли Риану показалось, то ли в ее голосе мелькнули нотки паники. И ты меня не заставишь. Я и не собираюсь тебя заставлять. По-прежнему одной рукой придерживая Лизу за талию, второй он за подбородок приподнял ее лицо. А вот уговорить — запросто. Точно, паника. Отчетливый страх в глазах, словно с тем же успехом эти слова мог произнести кровожадный монстр. Мигом помрачнев, Риан раздраженно спросил. «Я давал тебе хоть один повод меня бояться?» «Раньше нет, но сейчас у меня есть все основания опасаться за твое душевное здоровье», — пробормотала она сбивчиво, отведя взгляд. «Риан, я...» Дальше герцог просто не выдержал. «Я знаю, что ты не Элиза». Надо отдать Лизе должное. Она не стала изумленно ахать и тут же изображать праведный гнев. Мол, как мог ты, родной муж, такое подумать? Наоборот, казалось, вполне ожидала, что он рано или поздно догадается. Но то, с какой досадой она на миг закусила губу, слишком откровенно выдавало, что ее совсем не радует его осведомленность. Тогда тем более ни о каком продолжении брака не может идти речи, учитывая, что мы и не женаты вовсе, — тихо произнесла Лиза. «Об этом знаем только мы с тобой и, конечно, те, с кем ты в сговоре. Но я не спрашиваю сейчас, почему так произошло, какие цели ты преследуешь и где настоящая Лиза. Для всех именно ты считаешься моей женой, и меня это вполне устраивает». Ее глаза снова затуманились. Похоже, слабость брала свое. Риан добавил. «То, что я не спрашиваю сейчас, не значит, что не спрошу потом. А обо всем этом мы поговорим, когда ты восстановишься». «Риан, от этого все равно ничего не изменится». Ее дыхание сбилось. То ли от волнения, то ли уж очень много сил ей стоило держать себя в сознании. «Я знаю, ты достаточно благороден, чтобы не угрожать мне разоблачением, раз до сих пор не выдал. Но знаю и то, что для нас обоих лучше как можно скорее забыть об этом браке. Поэтому давай просто доиграем роли до конца и в итоге разойдемся свободными людьми». Лиза хотела добавить что-то еще, но ее глаза закрылись сами собой, и она окончательно обмякла в его руках. И в тот же момент среагировала магия, да так, словно само собой стремилась выплеснуться, едва успел сдержать. Но что извне могло так спровоцировать, словно что-то потянуло? Так ведь... Как он мог забыть предупреждение, что Лизе сейчас опасна близость любой магии, и при этом совсем не учел, что он сам носитель этой магии? Выходит, и сознание она потеряла сейчас из-за него. Герцог бережно отнес Лизу на кровать, укрыл одеялом. Магия утихомирилась. Выходит, тут еще играет роль прикосновения, но сразу он не ушел. Задумчиво смотрел на Лизу, такую беззащитную и хрупкую сейчас. Вот что не так? Очевидно, как день, что его интерес вполне взаимен. Так почему она столь настойчиво желает этого псевдоразвода? Похоже, ответ на этот вопрос найдется только тогда, когда она расскажет всю правду о своем самозванстве. Елизавета. Если бы с утра традиционно объявился Вермель со своим брюзжанием, я бы точно на него сорвалась. Но, к счастью, призрачному магу хватило так-то, хоть ненадолго оставить меня в покое. И пусть я по-прежнему чувствовала себя как выброшенная на берег медуза, куда больше меня беспокоило вовсе не физическое состояние. Я ведь чуть не лишила Риана магии. Если бы слабость не спровоцировала потерю сознания, дар бы точно сработал полноценно. А если и вправду велика вероятность, что у сильных магов вместе с их магией отбирается часть души, я могла и вовсе Риана покалечить. Все это порождало панику. И не просто панику, а желание немедленно бежать как можно дальше. Хотя в моем состоянии явно проще получилось бы ползти, чем бежать. Больше всего я опасалась, что Риан придет сразу с утра для обещанного разговора, но он не пришел. Вокруг меня порхали служанки, готовые выполнить любой каприз по первому моему слову. От них я и узнала, что господин дома. Выходит, дело не в том, что он куда-то уехал по важной необходимости, просто почему-то тянет с допросом на тему моего самозванства. Но ответ на эту загадку нашелся сразу, когда та из служанок, что поболтливее, выдала. «Госпожа, я слышала, как вчера господин целитель сказал, что вам противопоказана близость к какой-либо магии, так что если из вашей спальни нужно вынести какие-нибудь артефакты, вы только скажите». Вот, значит, в чем причина. Риан однозначно счел, что ему лучше держаться от меня подальше, чтобы не сделать хуже. Обстоятельства складываются просто идеально, и никак нельзя упустить такой шанс. И я первым же делом попросила служанок послать за матерью Элизы. Леди Амирая прибыла примерно через час. Видимо, до этого она не знала о случившемся, но посыльный передал ей весть о дурном самочувствии дочери. Так что в мою спальню она влетела на пике беспокойства. «Элиза, милая, как ты?» Первым делом кинулась она ко мне. И хоть мне и было стыдно, я старательно притворялась еще более полудохлой, чем была. Слабо подняв руку с постели, пролепетала. «Ах, матушка, как я счастлива, что вы приехали!» «Но, дорогая, что случилось?» Она села на край кровати, порывисто взяв меня за руку. «Ты так бледна и слаба!» Я не стала расспрашивать у Риана, сразу поспешила к тебе. «И правильно сделала. Риан в этом моем плане не нужен от слова совсем». Чужое магическое воздействие меня чуть не убило. Я избегала прямого взгляда в глаза. Настолько мучила совесть, что приходится манипулировать этой милой, искренней женщиной. И теперь, чтобы восстановиться, мне необходимо держаться подальше от абсолютно любой магии. Но вы же знаете, Риан сам маг, так что от одного присутствия в этом доме мне все хуже и хуже. Одна надежда, что хотя бы медленно, но силы когда-нибудь восстановятся. 5, 4, 3, 2, 1 и... «Элиза, тебя нужно немедленно вернуть домой», — воскликнула леди Амирая, резко вскочив с кровати. «Не волнуйся, я сейчас же поговорю с твоим мужем и сегодня же заберу тебя с собой. Все равно ваш развод уже послезавтра, и твое плохое самочувствие вполне может считаться смягчающим обстоятельством. Так что домой, немедленно домой». И, бормоча, «Я сейчас, милая, я все устрою», леди Амирая спешно покинула мою спальню. «Да, мне ужасно стыдно, но куда ужаснее оставаться здесь и ждать, что моя долбанутая магия в любой момент сделает Риана калекой до конца жизни. А дома у Элизы магов нет. Там я никому не смогу навредить». Но тут вопрос, отпустит ли меня Риан. Что окажется сильнее, его беспокойство обо мне или желание как можно скорее узнать всю правду? «Риан». «Нет, ваша светлость», — Иггинс покачал головой. «Лорд Ирвин все еще не найден. Как вы и приказали, мы прочесали весь западный лес вплоть до окрестностей Рейвилла, но пока безрезультатно. И в городе он также не объявлялся. Прикажете продолжать поиски? Ищите его, пока не найдете». Риан был непреклонен. «Раз он не вернулся домой, проверьте все гостиницы, вплоть до самых захудалых постоялых дворов». Решительный стук в дверь заставил прерваться. Интересно, кто это так стучится? В этом доме только Лизе хватило бы наглости. Хотя она после стука сразу бы заглянула. Но вместо Лизы в кабинет вошла мать Элизы. «Ступайте». «Риан?» — кивнул Иггинсу, и дознаватель, поклонившись герцогу, а затем и даме, покинул кабинет. Леди Амирая, обычно сдержанная и спокойная, сразу чуть нервно начала. «Я хочу сегодня же забрать Элизу домой. Вы ведь наверняка сами видели, в каком бедняжка состоянии. Раз для нее так вредна близость магии, нужно немедленно оказаться там, где этой магии нет вовсе. Не беспокойтесь, дурное самочувствие Элизы аннулирует условие не покидать ваш дом, так что развод послезавтра все равно состоится». «Вот так, значит. И почему кажется, что столь внезапную идею ей в голову подкинула именно Лиза?» И двигает ей вовсе не беспокойство о собственном здоровье, а стремление оказаться как можно дальше от мужа. «Я понимаю ваш порыв, леди Амирая». Риан старался говорить мягко, чтобы сама его интонация успокаивала. «Но поверьте, в столь крайних мерах, как немедленный отъезд, нет никакой необходимости. Я уже обо всем позаботился. По всему дому установлены блокираторы магии. Я сам, как видите...» Поднял он руку, демонстрируя неширокий браслет из темного металла. «Совершенно магически безопасен. Пока здоровье вашей дочери не восстановится, никакой магии в нашем доме не будет». Леди Амирай растерянно моргнула. Похоже, она была уверена, что Риан не только отпустит жену, но и сам на радостях ее сундуки перетащит. «Что ж, если так, то я могу быть спокойна, но... Но все же...» Ее голос снова дрогнул. «Как же вы допустили, что Элиза пострадала от чужих козней? Я понимаю, вы не испытываете к ней никаких трепетных чувств, но мне казалось, вы человек чести и достаточно благородный, чтобы защищать ее, пока она ваша супруга». Риан стоически поморщился, сама того не желая, леди Амирая задела больную мозоль. «Можете мне не верить. Я тоже корю себя за то, что не смог все предусмотреть. Но, клянусь вам, виновные будут наказаны». «Для меня это дело принципа. Ваша дочь в надежных руках, и больше прежних ошибок я не допущу». Вся воинственность леди Амирая тут же сошла на нет. «Конечно, если Лизе ничего не угрожает, то лучше пока тут и оставаться. Она ведь еще очень слаба, чтобы куда-то ехать. Надеюсь, за оставшееся время она достаточно окрепнет, чтобы безболезненно пережить переезд. Возможно, никуда переезжать ей и не придется. Риан улыбнулся. «Я изменил свое решение насчет расторжения брака». Глаза леди Амирая округлились. Она смотрела на него так, словно силилась понять, то ли у него проблемы со здравомыслием, то ли у нее со слухом. «То есть вы передумали насчет развода?» «Именно так. Останется лишь в храме засвидетельствовать отказ в назначенный день, и все». «Только не совсем все. Засвидетельствовать отказ должны двое. Если Лиза будет упорствовать на своем, по закону развод состоится. Так что до этого позарез необходимо выяснить, почему же она так хочет развода, если очевидно, что она и сама к нему неравнодушна». Елизавета. «Плюс, мое здоровье восстанавливалось очень быстро. Возможно, благодаря тем противным зельям, которыми с утра подчивали меня служанки. Минус — такой же, как и плюс. Ведь если магический дар тормозит только из-за моего физического состояния, то чем лучше чувствую себя я, тем быстрее набирает силу он. В общем, вывод тут все тот же однозначный. Мчаться из этого дома на всех парах подальше от Риана, пока я его ненароком не угробила. Я не сомневалась, что леди Амирая, ведомая беспокойством о моем скорбном состоянии, обязательно отстоит у Риана право меня отсюда забрать. Так что едва она покинула мою спальню, я тут же встала с кровати и поспешила в гардеробную. Конечно, поспешила — это сильно сказано, но уже, по крайней мере, не приходилось хвататься за стены и сетовать на туман в глазах. Итак, быстренько собрать нужные мне вещи, чтобы сразу же с леди Амираей и уехать. Служанки все равно будут слишком долго копаться, и мне объяснишь, что те 14 сундуков Элизы я брать с собой не планирую, а если и придется забрать, то лишь за тем, чтобы они потерялись где-нибудь по дороге у дверей местного благотворительного центра. «Развлекаешься?» Вермель умудрился появиться в углу гардеробной так, что полки проходили сквозь него. «Спешу убраться отсюда подальше, пока не произошло непоправимое». Не придумав, как иначе сложить длинные перчатки, я их закручивала на манер носков. «Надеюсь, вы нагрянули исключительно за тем, чтобы меня порадовать, а не в очередной раз выклёвывать мозг и зловеще каркать, что раз я все испортила, то теперь точно капут». Вермель язвительно поджал губы, но ёрничать не стал. «Как ни странно, кроме твоей тотальной безголовости, меня не устает удивлять еще и твое абсурдное везение». «То есть?» Я тут же высунулась из-за крышки сундука. «То есть не все еще потеряно», — милостиво пояснил маг. «Если мои расчеты верны, то откат у Ирвина сработал для нас еще выгоднее, чем был до этого приворот. То есть безумная страсть этого малохольного увольня теперь вышла обратной стороной. И не ненавистью, хотя я ожидал именно такого расклада. Все оказалось не настолько очевидно». «Вы можете не растекаться мыслью по древу, а прямо сказать, что там с Ирвином?» Не выдержала я. «С ним то, что он теперь ухнул в такую бездну раскаяния и чувства вины, что впору жизнь кончать. Считает, что нет ему прощения за все, что он творил. И рано или поздно, но желательно все же рано, он приползет к тебе вымаливать прощение. Нам останется только этим воспользоваться. Мол, ты меня похищал, посягнул на мою честь, так будь добр, теперь жениться». И призрак добавил задумчиво со странной усмешкой. «Как ни крути, от судьбы не уйдешь. Настырная она дама». «Вроде бы надо радоваться, но почему у меня аж зубы сводят от одной мысли, что все равно придется выходить замуж за Ирвина?» Но я пока не перебивала. Вермель продолжал. «Теперь давай по максимуму исключим все твои порывы испортить идеальный расклад. И предугадывая твои эгоистичные возражения, что замуж за Ирвина ты не хочешь, никто не мешает тебе сразу же развестись. Местная церемония вполне это предполагает. То есть порядок такой. Подгадываем, чтобы свадьбы в двух мирах были идеально зеркальные. На пике момента передаешь дар Элизе через обострившуюся связь. И все. Можешь тут же с Ирвином разводиться, не отходя от алтаря, и скакать себе дальше по жизни бестолковым восторженным козликом. Ну, если можно сразу же решить вопрос с нежелательным браком, то почему бы и нет? Тем более никто мне не мешает перед передачей дара Элизе снять с Ирвина откат. И тогда он сам будет счастлив, что брак мы тут же аннулируем. Только Вермель не стал дожидаться моего ответа, а почему-то мигом исчез. Так что крышку сундука я закрывала уже в гордом одиночестве. Но она, зараза такая, никак не поддавалась. Пришлось навалиться на нее сверху, чтобы... Может, помочь? Вот ведь гадство. Вермель что, не мог меня заранее предупредить, что Риан приближается? Ну а теперь все, поздно притворяться дохленькой, раз он меня застукал. Нет, спасибо, я уже закончила собирать вещи. Так, делаем вид, будто все нормально. Мне вдруг стало гораздо лучше, вот я и решила не терять зря времени. Я пока возьму с собой в родительский дом только этот сундук, а остальные можно... Я запнулась из-за запоздало накатившего подозрения. Хм, а где леди Амирая? Стоящий на выходе из гардероба Риан все так же невозмутимо улыбался. Уехала. Как это уехала? Оторопела я, сев прямо на сундук. То есть совсем уехала? Мы с ней весьма мило обсудили, что тебе нет никакой необходимости покидать этот дом. Я самолично проводил ее до экипажа. Она, конечно, хотела к тебе напоследок заглянуть, но я убедил ее, что не стоит лишний раз тебя беспокоить, только и всего. Ведь по-прежнему улыбается, зараза. Высится тут прямо в проходе эдакой нерушимой стеной, всем своим видом лишний раз подчеркивая, что я в ловушке. Нет уж, дорогой, и на тебя найдется управа. Но как же так? Попробуем надавить на его чувство благородства, раз уж больше давить не на что. Из-за магии мне ведь будет становиться все хуже и хуже. Кстати, весьма странно, что дар сейчас не реагирует и не стремится выпотрошить магию Риана. Право слово, я прямо какой-то ходячий магический вампир. Тебе совершенно нечего опасаться. По всему дому установлены блокираторы магии. Да и восстанавливающие зелья, как я смотрю, пошли тебе на пользу. Я даже уверен, что тебе хватит сил распаковать обратно этот несчастный сундук. Быть может, конечно, не с таким энтузиазмом, как ты его собирала, но все же... Издеваешься, да? Насупилась я. Да разве я на такое способен? Честно говоря, попалось бы сейчас что-нибудь под руку, я бы точно в него кинула. Настолько сильно вскипело желание стереть с его лица эту довольную улыбку. Я тут, понимаешь, все на нервах. Тревожусь, что могу невольно ему всю жизнь разрушить и душу покалечить, а он еще и забавляется. Но, с другой стороны, Риан ведь понятия не имеет о моем даре. Так что, Лиза, твой поспешный отъезд отменяется. Продолжаем наслаждаться нашим увлекательным супружеским союзом. Мне сейчас нужно уехать по делам, но к вечеру вернусь. Я заранее распорядился, чтобы ужин подали в твою комнату. Заметь, я берегу твое здоровье и не хочу, чтобы ты лишний раз утруждала себя необходимостью спускаться в гостиную. Но не переживай, скучать тебе не придется. За ужином я составлю тебе компанию. Чтобы у меня точно случилось несварение? Он рассмеялся. Ну что ты, ни в коем случае. Лично я рассчитываю на исключительно приятный вечер в нашем с тобой узком кругу. Примирительный семейный ужин с твоей чистосердечной исповедью на десерт. Ого, и будешь ты на этот ужин есть длинную-предлинную лапшу, снимая ее со своих ушей. А если серьезно, то про самозванство и другой мир я еще могу рассказать. Надеюсь, Риан не сдаст меня магом. Но вот про дар стоит ли рисковать? А смысл? Вот когда не надо, Вермель тут как тут. Думаешь, колдунья этого не предусмотрела? Ты ни слова не сможешь сказать про свой дар, ни прямо, ни иносказательно, ни написав, ни нарисовав или еще чего, вообще никак. Сама посуди, эта сумасшедшая ставила на кон все. Ей нужны были гарантии, что после ее смерти безумный план все равно сработает идеально. И в этот план уж точно не входит, чтобы ее марионетка, то есть ты, хоть кому-то могла что-либо рассказать и тем самым обречь себя на смерть. Так что ты при всем желании не сможешь своему ненаглядному об этой напасти поведать. Лиза, Риан отвлек меня от мысленного выслушивания призрака. Я просто задумалась. Теперь в голове воцарился окончательный хаос. Хорошо, ужин так ужин. Даже если Риан и удивился моей внезапной покладистости, но все равно ничего не сказал. И лишь оставшись наедине с набитым сундуком, я все-таки не удержалась и выругалась вслух. Нет. Вот как переиграть эту темную ведьму, если она, похоже, вообще все учла? Ничего-ничего, наверняка все равно есть какая-то лазейка. Осталось только ее найти. И уж точно не стоит делать все ставки на свадьбу с Ирвином. Хоть бы был все же другой выход.